Что такое дурак из Парижа? Настала пора отпусков, и поскольку, как я догадываюсь, многих из нас посетит здравое желание съездить в деревню или на море, мне кажется необходимым, после того, как я уже высказал свои взгляды на проведение досуга, предупредить туристов, которые захотят сойти за своих, или просто остаться незамеченными во французской провинции, предупредить о главных ошибках, которых следует избегать. В самом деле, если каждый без особого труда может, со времен некоторых политических событий, точно представить себе, кто такой международный дурак, и если некоторые из нас могут точно определить, что такое парижский дурак, достаточно, например, представить, как вы стоите на одной из улиц Море, и объясняете какой-нибудь завороженной юной красотке теорию деконструкции Деррида. То, что вам на эту теорию наплевать, а девушка считает своим долгом притворяться, что ей интересно, не играет никакой роли. В горячем лирическом порыве прямо посреди перекрестка, и тут вам раздраженно сигналит какой-то водитель, чтобы призвать к порядку. Ну как, хороший пример. Некоторые скажут, что достаточно просто представить жителя 6-го округа, который не знает, где самые лучшие суши, или никогда не слышал о кафе «Де Флор», или никогда не читал Филиппа Солерса. Примечание. Филипп Солерс, настоящее имя Филипп Жуайо, родился в 1936 году, французский писатель, литературный критик, эссеист. Конец примечания. Но это уже тонкости местного значения, которые попросту утомят читателя. Итак, мне кажется, существует важный вопрос, которым не могли не задаваться многие среди нас. Как можно опознать дурака из Парижа? Некоторые недавние события моей беспокойной летней жизни, возможно, подсказали мне ответ на этот фундаментальный вопрос. И здесь я выдвигаю свою гипотезу в виде забавного случая. Не так давно, прогуливаясь без всякой цели, по своему обыкновению, по одной из насыпей в порту Киберона, причина моего появления там для меня столь же загадочна, как и для читателя, я почти машинально приблизился к рыбаку, философски сидевшему с удочкой на несколько метров ниже. И тут у меня сами собой, как в каком-то безумном сне, вырвались нелепые слова. «Сардин ловите?» Славный и добродушный малый в кепке, сидя на складном стуле, поглядел на меня с глубокой досадой и, не ответив, скривился в красноречивой улыбке, чтобы вернее дать прочувствовать всю бестолковость моей шутки. В ту же секунду я осознал всю глупость, граничащую с оскорблением, которую совершил по чистой распущенности праздного туриста, и счел нужным извиниться, оправдывая свой странный поступок путанными объяснениями, которые, похоже, окончательно доконали несчастного рыбака, в общем-то очень мирного, который ни о чем меня не просил, и изначально хотел провести чудесное тихое утро за любимым занятием. Ну да, я понимаю, глупый вопрос, я совершенно просто так спросил. Да, у меня бывает, иногда говорю, не подумав, поэтому хочу извиниться, я просто хотел узнать, какую рыбу вы надеетесь тут поймать, я от природы любопытен, и... Рыбак перебил меня и сказал очень мягко, но отрезвляюще. «Честно говоря, вот уже несколько минут, как я больше ни на что не надеюсь». До меня наконец дошло. По натуре я тугодум, особенно в деликатных ситуациях, вечно путаюсь в словах, что мои поползновения сблизиться с коренным населением оказались так неловки, что впредь я решил полностью пересмотреть свою стратегию и ретировался, бормоча извинения, столь же нелепые, как и моя попытка завязать разговор. Однако, когда я шагал вдоль набережной, где другие рыбаки, казалось, меня заприметили, и при моем приближении старались не видеть меня в упор, я это словно радаром чувствовал, во мне зашевелилось подозрение, что сейчас я блестяще исполнил роль персонажа, известного в провинции под именем «Дурак из Парижа».